Велосипед. Стальной стержень Фортескью Чолмели Браун открылся нам в следующие несколько недель, когда Чами овладевала навыками езды на велосипеде. После той аварии сестра Джулиана серьезно сомневалась, возможно ли это, но Чами была непоколебима. Она может и научится. Каждую свободную минуту она практиковалась, а пока на вызовы ей приходилось ходить пешком, что занимало гораздо больше времени, чем если бы она ехала на велосипеде. Следовательно, у нее было меньше свободного времени, чем у остальных, но она использовала каждую минутку свободы. Она толкала старые рейли вверх по Лейнард-стрит, шедшие под небольшим уклоном, а потом скатывалась вниз, вверх и вниз, и так сотни раз, пока не научилась держать равновесие. Каждое утро она просыпалась на несколько часов раньше и уходила вечером примерно с 8 до 10, возвращаясь измученной и запыхавшейся. Судите сами, учиться ездить лишь при дневном свете совершенно бессмысленно, с неопровержимой логикой заявляла она. А в этих полуночных поездках ее обычно сопровождали толпы подбадривающих или глумящихся детей. Неизвестно, чем бы все это закончилось, если бы Чами не снискала уважение старины, который присоединился к нам еще в первый день, когда Синтия, Трикси и я попытались ее научить. Джек был весьма суровым субъектом лет 13, привыкшим бороться за свои права. Он быстро разогнал малышню, дунул, плюнул, и они разбежались. Затем, стоя перед велосипедом, герой представился. «Будут проблемы с этими типами, просто кличьте меня, мисс Джека, я о них позабочусь». «Ох, это ужасно мило с твоей стороны, Джек. По правде сказать, я страсть как благодарна. Этот старый агрегат – кобылка что надо, да?» Высокопарный выговор Чами, наверное, был столь же непостижим для Джека, как и его кокни для нее. Но, тем не менее, между ними завязалась дружба. После этого Чами быстро научилась. Джек, проходивший и рано, и поздно бегал с ней, толкал, всячески ей помогал. Паренек придумал гениальный способ научить ее управлять велосипедом и поворачивать. Он крутил педали, пока она рулила. Чами держала руль, сидя в седле велосипеда и свесь в ноги, а он стоял на педалях, выполняя всю самую тяжелую работу. Вряд ли тащить 12 стоунов было легко, но Джек не казался 13-летним хиликом и явно гордился своей мужественностью. И утром, и вечером издавался его крик. «Вертайте налево, мисс! Не, налево, дурында! Тише едешь, дальше будешь! Не так резко, а! Ехайте к телефонной будке и глаз с нее не спускайте!» Ни один из них даже не помышлял о том, чтобы сдаться, и целых 3 недели они ездили от Боу до Собачьего острова темными ноябрьскими утрами. У Джека не было собственного велосипеда, и однажды, скрипя сердце, он был вынужден признать, что для Чами настало время попробовать прокатиться самой. Он подтолкнул ее, и она закрутила педали, и уверенно помчалась вниз по улице, а потом завернула за угол. Когда она скрылась из виду, мальчик печально помахал ей вслед. Он был полезен, но теперь веселье закончилось. Джек пнул камень и, сунув руки в карманы, поплелся домой, одной ногой в канаве, другой на тротуаре. Но Чами была не из тех, кто позволяет дружбе умереть, и уж точно не из тех, кто позволяет доброте и помощи остаться незамеченными. Мы обсудили это за обедом и единогласно решили, что подарок будет более чем уместен. Предложение было не счесть, и банка конфет, и футбольный мяч, и перочинный ножик. Но Чами не оценила ни одной из этих идей. Сестра Джулиана, самая практичность и мудрость, подчеркнула, что потраченные Джеком время и усилия, и его самоотверженность были столь велики, что требовали и великого дара. «Не думаю, что мальчику нужен простой сувенир. Мне кажется, он должен получить то, чего по-настоящему желает, что будет для него особенной ценностью. С другой стороны, это зависит от того, что вы, как дарительница, можете себе позволить, так что решать только вам». Чами просияла, и лицо ее осветила широкая улыбка. «Конечно, я же знаю, чего Джеку хочется больше всего. Велосипед. И я почти уверена, что отец даст мне денег, если я ему все объясню. Так ведь он старик великодушный и всегда рад раскошелиться на добрые дела. Напишу ему сегодня же вечером». И отец, конечно же, раскошелился, счастливый от того, что его единственная девочка наконец-то нашла свое место. Он не понимал ее желания стать миссионером, как не понимал страсти к акушерству, но во всем поддерживал дочь. Новый велосипед означал для Джека новую жизнь. В те дни немногие мальчики могли похвастаться подобной роскошью, но для него это означало больше, чем статус. Это была сама свобода. В нем кипела жажда приключений, и он уезжал на своем велосипеде на многие мили за пределы Ист-Энда. Джек вступил в Дангехеймский велосипедный клуб и участвовал в гонках и пробегах. В одиночку он отправился в поход по пригородам Эссекса, доехал до побережья и впервые увидел море. Чами была в восторге, продолжение их дружбы оказалось ее самой большой радостью, а он словно бы чувствовал, что ей нужна защита, и каждый день после школы приходил в Ноутаунс Хаус, чтобы сопровождать ее во время вечерних вызовов. Его предчувствие, что ребята в доках будут дразнить и мучить ее, оправдалось. Никто из Кокни не принял Чами, все потешались у нее за спиной. Завидев ее великанскую фигуру, уверенно колесящую по улицам на древнем массивном велосипеде, толпы детей выстраивались вдоль мостовой, выкрикивая что-то вроде «Эгей, здорово!» или «Вот это славно!» или «Держись, старина!» и заливисто хохоча. И, сыпля соль на рану, прозвали ее «Бегемотом». Бедная Чами относилась ко всему с юмором, но мы-то знали, как ей на самом деле больно. Однако, когда крепкий, дрочливый, опытный Джек был с нею, остальные ребята держались на расстоянии. А мы постоянно видели его на улице или во дворе многоквартирного дома, стоящего с двумя велосипедами, нижняя челюсть выдвинута вперед, длинные ноги немного расставлены и хладнокровно смотрящего по сторонам с уверенностью. Одного его взгляда достаточно, чтобы защитить мисс. 20 лет спустя застенчивая девушка, леди Диана Спенсер, обручится с принцем Чарльзом, наследником престола. Я видела несколько видеосюжетов о том, как она прибывает на всевозможные мероприятия. Каждый раз, когда автомобиль останавливался, открывалась передняя дверь, выходил телохранитель, открывая заднюю для леди Ди, встав рядом, челюсть выдвинутая, вперед, ноги немного расставлены. Зрелый Джек, как и в детстве, хладнокровно оглядывал толпу вокруг, готовый защитить свою нынешнюю мисс.